Так я узнала, что Юра, которому в ту пору шел четвертый год, живет в Москве, у моей тетки, сестры матери. И, несмотря на тяжесть разговора с Андреем, я ушла из его кабинета, окрыленная. Своего следователя я видела еще трижды. Но если поначалу мне удавалось заметить в Андрее хоть проблески человечности, то в дальнейшем и они исчезли. Я снова была вызвана на допрос лишь через полтора года, в феврале 1941-го. Все три последующих допроса были краткими. Андрей встретил меня суровым взглядом и непонятным криком: «Скоро будете давать показания!» В этом возгласе не было ни логики, ни смысла. Полтора года назад Свердлов не требовал от меня никаких показаний. «Мы еще как следует вас не допрашивали. Посадим в Лефортовскую тюрьму, тогда заговорите. Это военная тюрьма, там вы поймете, что такое следствие», — кричал Свердлов. Так к 41-му году Андрей Яковлевич Свердлов превратился в опытного следователя и выражался стандартными, заученными формулировками. Примечание. Одна из сестер моей матери была женой Милютина, погибшего во время террора, и прошла тот же адов путь, что и я. Она была вызвана из лагеря в московскую внутреннюю тюрьму в связи со следствием по делу Мейерхольда. Поскольку Мейерхольд бывал у Милютина, от нее потребовали показаний против Всеволода Емельевича. После своей реабилитации и возвращения в Москву она рассказала мне, что следователем ее был Андрей Свердлов. Он обращался с ней грубо, грозил избить, махал нагайкой перед ее носом. Об ужасающих пытках в Лефортовской тюрьме я слышала от сидевших одновременно со мной в томском лагере жен сотрудников НКВД. Я не успела спросить у Андрея Свердлова, для какой цели он хочет подвергнуть меня пыткам. Как вдруг, по-видимому, от сильного потрясения, от того, что со мной так разговаривает именно Андрей Свердлов, я почувствовала, что теряю сознание. Сначала все помутнело и закружилось, затем, кроме светлого пятна горящей лампы на письменном столе следователя, я ничего уже не видела. «Самую страшную пытку вы уже совершили, Андрей Яковлевич. Я ослепла. Что вы симулируете?» — крикнул Андрей. «Я не симулирую. Я вас не вижу», — дрожащим голосом произнесла я. Я слышала, как Андрей звонил врачу. Кто-то, очевидно, тюремщик, привел меня под руку в кабинет врача. Перед глазами зажигали лампу, спички, и снова, кроме светового пятна, я ничего не видела. Так продолжалось два дня. На третье зрение постепенно восстановилось. Тюремный надзиратель усиленно наблюдал за мной. Глазок почти беспрестанно шуршал. Товарищи по камере помогали мне во всем. Как только надзиратель убедился, что я прозрела, на следующий же день меня вызвали на допрос. Андрей на этот раз был предупредителен и вежлив. Интересовался моим здоровьем, особенно зрением. Я не жаловалась. Спросила, что в конце концов от меня требуется. «Анна Михайловна», — ответил на мой вопрос следователь. Он впервые назвал меня по имени и отчеству. «Вам предстоит написать о последних месяцах жизни Бухарина перед арестом». Я была крайне озадачена. К чему это теперь понадобилось? Ведь Николая Ивановича уже нет. Кроме того, до ареста он решительно отрицал какую-либо причастность к контрреволюционной деятельности. Другого я не напишу, а это вам не понравится. Пишите, как было. Если отрицал, так и пишите. Отрицал. Он подвинул ближе ко мне листы бумаги. Но сию же минуту в присутствии следователя я писать отказалась. попросила дать мне время, чтобы все хорошо обдумать и вспомнить.